Несколько раз я видел дельфинов. Дельфины легко перепрыгивали через наш корабль с левого борта на правый, но уж это точно примерещилось. Когда же море вновь повернулось к нам своей лучшей, эвксинской стороной, я обнаружил, что амулеты, которыми снабдил меня Хрисип, пропали. Сосуды, ларцы и коробочки уполовинились в числе, вторая половина благополучно превратилась в черепки и щепки. А в нескольких просмоленных тканевых крышках, которыми были запечатаны амфоры с зерном, сыскались свежие дыры. Пока я, привязав себя к скамье, катался на волнах вместе с кораблем, кто-то повадился воровать зерно, зерно Хрисипа, за которое я, неразумный, отвечал свободой. А ведь через эти дыры в шторм могло нахлестать воды. Зерну предоставлялась полная свобода отсыреть и заплесневеть. Да, было отчего прийти в возбуждение. Пришлось на зону озаботиться теми самыми обязанностями, которых он надеялся счастливо избежать. Капитан клятвенно заверил меня, что среди матросов воров нет и быть не может, потому что в последнем плавании минувшего года, вместо «последним», капитан, следуя моряцким суевериям, говорил «крайним», он телем показательно скормил морскому змею-мерзавца, который был уличен в воровстве. «Ищи крысу!» — таков был вердикт капитана. Я не разделял его веру во всепобеждающую воспитательную силу публичных казней и потому продолжал подозревать одного из гребцов. Однако, имея некоторый опыт в уголовных расследованиях, я не собирался пренебрегать и конкурентными версиями. Либо вор-человек, либо нет. Положим, не человек. Тогда кто? Либо существо высшее по отношению к человеку природы, либо низший. Положим, высший. Что нам известно о существах высшей природы? Чем они питаются? Амброзией и жертвенным дымом. А зерном? Зерном — это вряд ли. Не говоря уже о том, что подозревать в хищении существо высшей природы святотатственно. Стал быть, остаются существа низшей природы — рыбы, птицы, звери, гады. Разумно ли подозревать рыбу? Неразумно. И так далее. В общем, может и крыса. Да, нехотя согласился я с капитаном. Я кое-как запечатал поврежденные крышки амфор и без особого энтузиазма объявил крысе войну. Хотя и продолжал сомневаться в самой возможности пребывания зловредного грызуна на корабле такого рода, каким являлась Диера. Думалось мне, что выхожу я на бой с фантомом, порожденным моей мнительностью. Я взял уцелевший ликиф, наполненный молотой сухой полынью, и другой с селитрой. Обе эти субстанции я перемешал и засыпал смесь в высушенную тыкву. С одной стороны я подсоединил к тыкве маленькие мехи, а с другой — длинную трубку. Сверху я воткнул запальную соломинку, пропитанную смесью той же селитры с оливковым маслом, и взял свое оружие наперевес. О, я был грозен! Теперь оставалось прогнать всех мореходов подальше из кормы в нос, чтобы не потравились, и применить дымометательную машину по назначению. Я спустился на уровень ножных упоров для гребцов нижнего ряда. В воздухе колыхались раи наимельчайших мерзких мушек. Ощутимо пованивало, само собой, на днище Диеры под камнями балласта стояла загнившая черная вода. Вот именно туда, в эту вонь, в эти сумрачные пустоты меж камнями, я и собирался выпустить облака ядовитого сернистого дыма. Я присел на корочки и принялся высматривать, как бы подсподручнее пристроить свою машину, так, чтобы трубка вошла как можно дальше, а мехи обосновались над чем-нибудь плоском и надежном. Как вдруг, самым краешком глаза, я уловил какое-то движение. Повернул голову. Огромная черная крыса, то ли не замечая меня, то ли скорее пренебрегая моим присутствием, сидела совсем близко, на соседней доске, о склизком ножном упоре. У нее во рту что-то тихонько похрустывало, будто песчинки терлись одна о другую между жерновками. Один заслуженный фракийский крысолов, большой охотник послушать садовые рассказы Маркиса, как-то рассказывал мне, что этот звук называется крысиным мурлыканьем и производится трением верхних зубов о нижние. Признаюсь, от неожиданности я даже испугался и ударил крысу тем, что держал в руках, дымометательной машиной. Тыква лопнула, обсыпав крысу смесью селитры и полыни. Грызун издал нелепый звук, будто бы испустил ветры, дважды брыкнул задними лапами и сдох, что противоречило всем моим представлениям об баснословной живучести этих тварей. Вскоре ко мне спустился капитан Телем. «Да сколько ж можно хохотать?» — спросил он. «Ты что, пьян? Что случилось?» Ну, что я мог ему ответить? Что этот загорелый, обросший некрасивой бородой немолодой человек в застиранном тряпье, который хохочет, завалившись на балластные камни, некогда ходил в славнейших поэтах Рима, что носил он славное древнее имя Публия Овидий Назон, а вовсе не Дионисий, как я представлялся всем в Херсонесе, тщательно блюдя свое инкогнито, и теперь он, Назон, автор тучного сонмища знаменитых виршей, иные уже в народные угодили. Вот этот самый автор, понимаешь ты, морда лесостепная, валяется рядом с трупиком крысы-воровки и хохочет. Вот что смешно. Валяется и хохочет.